Услышав эту цифру, мистер Джонсон насторожился. «Транспорт — это транспорт, будь то в Чикаго, Лондоне или еще где-либо. И человек, который сумел выжать из него 20 миллионов долларов, надо полагать, хорошо разбирается в этом деле». Джеркинс сразу заметил, что попал в точку. Но мистер Джонсон постарался сделать вид, что его это мало интересует. «Возможно, — сухо отвечал он, — но я не понимаю, какое это может иметь отношение ко мне. Не забывайте, что я всего лишь один из поверенных электротранспортной компании и не имею ни малейшего касательства ни к мистеру Грифсу, ни к мистеру Ханшоу. Но вы имеете касательство к лондонской подземной сети. Так я, по крайней мере, слышал от мистера Клурфейна», — настойчиво продолжал Джеркинс. «Иными словами, — дипломатично добавил он, — вы являетесь представителем людей, заинтересованных в развитии подземного транспорта». «Действительно, мистер Джонсон, — вмешался молчавший до сего времени Клурфейн, — я взял на себя смелость сообщить мистеру Джеркинсу, что ваше имя нередко упоминается в газетах и что на вас обычно ссылаются как на представителя акционерных компаний «Метрополитен» и «Районная», а также «Сити», «Южный Лондон» и «Центральная Лондонская». «Правильно», — явно успокоившись, холодно отвечал Джонсон. «Как юрист я действительно являюсь представителем этих компаний. Но я что-то не совсем ясно понимаю, чего, собственно, вы от меня хотите. Если речь идет о покупке или продаже чего-либо, связанного с линией Чаринг-Кросс-Хэмпстед, вам, конечно, надо было бы обратиться не ко мне». «Я попрошу вас уделить мне еще минуточку внимания», — не унимался Джеркинс, наклоняясь всем корпусом к Джонсону. «Дело, видите ли, вот в чем. Мистер Каупервуд в настоящее время ликвидирует все свои чикагские транспортные предприятия. И как только он с этим покончит, у него не будет никаких дел. Но не такой это человек, чтобы сидеть сложа руки». Он поставил транспортное дело в Чикаго и проработал в этой области больше 25 лет. Я отнюдь не хочу сказать, что он ищет, куда бы вложить капитал. Мистер Грифс и мистер Хэншоу убедились, что это не так, а свели их с Каупервудом мы, наша фирма, Джеркинс, Клурфейн и Рэндалф. Мистер Клурфейн является главой нашего отделения в Лондоне.